Семья была богатая, отец был ювелиром, жили в собственном доме, и что меня всегда поражало, у них была в Петербурге своя корова. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в Петербурге имел собственную корову. Олю отвозили в гимназию на собственных лошадях, запряженных парой под сеткой. Потом они жили в Швейцарии, так просто жили, ничего не делали. Играли в теннис и танцевали. Но она в теннис играла плохо и танцевать не любила. Теперь она вязала шапочки и этим зарабатывала на жизнь. Когда я ушла от Ходосевича, она стала иногда заходить к нему и помогать ему. Я вспоминаю, что когда я бывала с ней, у меня было такое чувство, будто я слон, который вдвинулся в посудную лавку и сейчас раздавит все кругом, а заодно и самую хозяйку лавки. Надо было быть осторожной, потому что она была не совсем такой, каким было большинство людей вокруг. Она верила в Бога. Она постепенно пришла к убеждению, что ей надо креститься. Она говорила, что в еврейской религии женщине как-то нечего делать, ей нет там места. Еврейская вера — мужская вера. Впрочем, Бог, конечно, один. Не может же быть двух богов, или пяти, или десяти. Я помнила про слона и молчала. Неосторожным движением я могла что-то помять тут, испортить, нарушить. Ходосевич и Оля прожили 6 лет вместе, и в последний год, когда он тяжело болел, в год Мюнхена и аннексии Чехословакии, они оба подолгу гостили в Лонгшене. В последний раз он уже почти не выходил в сад, оставался весь день в кресле на площадке. НВМ делал все, чтобы им было хорошо у нас. Он очень любил Олю. Последние письма Ходосевича показывают его душевное настроение в конце жизни. Вот два из них. 21 июня 937-го. Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции, в ее духовных вождях, за ничтожными исключениями, я уже не скрываю. Действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал приблизительно недели за три. Из этого представители элиты сделали мой скорый отъезд. Был слух, что Ходосевич собирается в Советский Союз. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал, не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же, не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве, хотя уверен в душе, что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно. Впрочем, тихонько, как Куприн, правда, впавший в детство, я бы не поехал. Я непременно и крепко и много нахлопал бы дверями. Так что ты бы услышала. Я сижу дома, либо играю в карты. Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старше, и младше. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому и Сирину. Из новостей две. Ф, кажется, начинает менять ориентацию, возвращаясь на духовную родину, то есть отступая из литературы на заранее подготовленные позиции к бирже. А вчера женился на богатой некрасивой музыканше. Квартира отделана, молодые поехали в горы. Словом, все эволюционирует в естественном порядке. О песике слышал. Жалею, что не могу представиться ему, ибо на поездку надо выложить 500. Если будешь в Париже, дай знать, чтобы свидеться. Я видел Пую. Это напомнило мне о молодости моей и о старости ее. Она ходит под ручку с Мишей Струве и говорит об Ахматовой, как старые генералы при Николае I говорили о Екатерине. Зюзя вышла замуж за англичанина, племянница Оли, Мелита Торнелло, рожденная Лившиц. Жить она будет под Бирмингемом, в тамошнем Холливуде. Боюсь, будет ей холливудно, но пока она довольна. В конце концов, ты устроил ее судьбу, это забавно. Какие ужасы пишет Бунин о Толстом. Н действительно не блещет. Ты, однако, не брыкай ее очень. Уверяю тебя, что ум надо спрашивать только с профессионалов этого дела, и что все люди лучше писателей. Батюшки, чуть не забыл. Прилагаю письмо, мною полученное через Возрождение и вскрытое потому, что, только начав читать, увидел я на конверте мадемуазель Берберов. Прости, пожалуйста. Еще прости, что темы в этом письме то есть в моем, перетасованы как-то идиотски. Но я сегодня дописывал фельетон, ездил в город, прочел 3 французские газеты по случаю Блюма, а сейчас уже 2 часа ночи, и я устал. И пора спать. Будь здорова, Оля тебя целует, поклонись, Н.В. Песика благословляю. Внушайте ему хорошие правила с детства. 21 мая 1938. Посылаю тебе, душенька, вчерашний мой фельетон о моей новой книге, Н.Б. Завтра надо садиться за следующий. Вероятно, напишу о Бор-Ник, но еще не решил. О 3 томах воспоминаний Андрея Белого. Взял книгу у Фондаминского, но читаю по странице в час, сил моих нет. Какое вранье ужасное, горестное. Так что, может, и не стану писать, махну рукой. Обедал у Н. Гроб. Одна польза. Какой-то шофер сказал, что нельзя сажать хрен с другими овощами. Надо отдельно и вдалеке. Потому что он, хрен, плодлив, корни пускает под землей и вылезает наружу, где его не ждали. Так что вскоре все убивает вокруг, и весь огород превращается, страшно подумать, в хреновник. Это безумно для тебя важно. Только вернувшись в город, мы по-настоящему оценили, как хорошо было у вас. Только побывав у Н, поняли, как хорошо дома. Только побывав в тот же вечер на Монпарнасе, пожалели, что не остались у Н. Вот ты и посуди, каково тут все. Будьте здоровы, пожалуйста. На днях тебе позвоню. Приведу мою запись, сделанную 13-23 июня 1939 года о болезни и смерти Ходосевича. Он заболел в конце января 1939 года. Его тогда лечил доктор З. Диагноз его был отчасти верен — закупорка желчных путей. Но лечение было жестоко и грубо. В конце февраля он был в Лонгшене. Ему было хорошо. «Если бы я остался здесь с тобой, — сказал он потом, — я бы выздоровел». Он говорил, что деревня его вылечит, и я стала присматривать ему комнату на лето, где-нибудь поблизости. К концу марта ему стало значительно хуже. Начались боли. Он менял докторов. Перед Пасхой, 9 апреля, ему бывало очень скверно. Он исхудал, страдал ужасно. Были боли в кишечнике и в спине. Наконец, на пасхальной неделе он поехал к Левену показаться, известный французский врач. Левен начал лечить кишечник. Мы опасались, что это рак кишок. Весь апрель он жестоко страдал и худел, потерял 9 кило. Волосы у него отросли, полуседые. Он брился редко, борода была совсем седая. Зубов уже вовсе не надевал. Кишечные боли мучили его днем и ночью. Иногда живший по соседству врач приходил ночью впрыскивать морфий. После морфия он бредил. 3 темы бреда. Андрей Белый, встреча с ним, большевики, за ним гонятся. И я, беспокойство, что со мной. Однажды ночью страшно кричал и плакал. Видел во сне, будто в автомобильной катастрофе я ослепла. В тот год я училась водить автомобиль. До утра не мог успокоиться, а когда я днем пришла, то опять разрыдался. Я приходила 2 раза в неделю. Медленно и постепенно Левен старался привести кишечник в порядок после многолетнего катара. Боли делались слабее и реже, но нервное состояние оставалось страшно подавленным. Бывали дни постоянных слез, от умиления, от жалости к себе, от волнения. Обои в комнате были оливковые, выгоревшие, одеяло зеленое. Бедные грубые простыни, узкая постель, тахта. На ней он, исхудалый, длинноволосый, все еще курящий по многу. В мае у него разлилась желчь. Я была у Левена. Он сказал, что теперь, когда сделаны просвечивания, анализы, которые ничего не дали, ему кажется, что дело не в кишках, которые он отчасти подправил, а в поджелудочной железе. Возможно, что это закупорка желчных путей, сказал он, но, возможен, и рак этой железы. Подождем, увидим. В нем уже было 49 кило с небольшим. Теперь он был страшного цвета, и из желтого делался коричнево-зеленым, что было дурным признаком. Худеть стал меньше, но аппетит все еще был. Это как раз было признаком хорошим. Даже зрачки глаз его отливали желто-зеленым, не говоря уж о волосах. Ноги его были худы, как щепки. В лице была тоска, мука, ужас. Он совершенно не спал. Он не знал, что это может быть рак, и вообще не предполагал, что болен так серьезно. Но какая-то потерянность была во всем. Ни в чем он не видел облегчения. Боли начались теперь менее сильные, но гораздо выше, под ложечкой. Ему впрыскивали что-то для поджелудочной железы, но он продолжал темнеть. В конце мая было решено созвать консилиум из Левена и доктора Абрами. Абрами сказал, что это, вероятно, закупорка желчных путей и что надо лечь на 2 недели в госпиталь для всевозможных опытов, которые должны помочь поставить диагноз. Его перевезли в городской госпиталь Бруссе. Там было ужасно. Нельзя себе представить, что может существовать такой ад на земле. Посетителей пускали с 1 до 2 дня. Мы стояли с узелками, передачами, как перед тюрьмой у ворот. Ровно в час ворот распахнулись, все побежали, кто куда, чтобы не упустить драгоценного времени. Он лежал в стеклянной клетке, завешенной от других палат соседних простынями. В клетку светило яркое жаркое солнце. Негде было повернуться. Голодный до дрожи, он накидывался на то, что ему приносили, в госпитале кормили дурно, и он там почти ничего не ел. Острил над собой и потом сразу потухал, ложился, стонал, иногда плакал. Ванны, которую ему облегчали чесотку при желтухе, ему не давали, так как он был недостаточно грязен. Грелку ночью не приносили. Сестры были шумливы, равнодушны и грубы. Абрами являлся в сопровождении 15 студентов. Когда ему брали кровь для исследования, то брызгали кровью всю комнату. Ему было до вечера больно. Снотворное давали то в 11 часов утра, то в 3 часа дня. Но денег не было, чтобы лечь в частную клинику. И он лежал там и терпел, расчесывая до крови свое желтое худое тело, иногда теряя сознание от слабости и боли. 2 недели исследовали его, снимали рентгеном, делали всевозможные анализы, заставляли пить то молоко, то холодную воду, отчего опять усилились его боли. И нельзя было понять, где именно у него болит, потому что он показывал то под ложечку, то на левый бок, то на живот. Жесткая койка, с трудом выпрошенная 2-я подушка, госпитальное белье и суровое тюремное одеяло. А на дворе жаркие июньские дни, которые так и ломятся в комнату. Он говорил: «Сегодня ночью я ненавидел всех, все мне были чужие. Кто здесь, на этой койке, не пролежал, как я эти ночи, как я не спал, мучился, пережил эти часы, тот мне никто, тот мне чужой, только тот мне брат, кто, как я, прошел эту каторгу». Ему было уже все равно, что делалось на свете. Интерес ко всему начал в нем угасать. Оставалась только ирония, меткое слово, но вид его был так печален и страшен, что невозможно было улыбаться его шуткам. Желчь все не проходила. Силы слабели с ужасающей быстротой. Он еще иногда вставал, даже ходил самостоятельно, но уставал от движений. К концу 2-й недели выяснилось, что нет ни опухоли, ни камней в печени. Поэтому надо было отбросить мысль о закупорке желчных путей. Рак поджелудочной железы не просвечивается и не прощупывается, как сказали доктора. Поэтому и Абрами, как и Левен, склонились к раку. Было решено его оперировать. Для чего? Чтобы убедиться и, вероятно, ускорить его конец. В случае, если бы это все же оказалось закупорка, операция, как говорили, спасла бы его. Измученный пыткой освидетельствования и госпитальной жизни, он в четверг 8 июня вернулся к себе домой, еще более темный, еще более худой, обросший полуседыми космами. Под глазами его было черно. Живот его был обожжен грелками. На ногах и руках были царапины от чесотки и синяки неизвестного происхождения. Он не лежал и не сидел. Он метался в страшной тоске, не имея возможности заснуть. То страдая болями, то страдая от мысли, что они могут возобновиться. Он обрадовался моему приходу, сказал, что операция назначена на вторник, и что уж лучше скорее. Он не думал, что это будет смерть, он не верил в выздоровление, он сам не знал, что думать, от него осталась теперь одна тень. Минутами он ложился навзничь и молча смотрел перед собой темно-желтыми, зеленоватыми глазами. Внутри что-то мучило его, и он был на краю слез. Н.В.М. и Оля вышли в столовую. Я осталась с ним. Это было в пятницу, 9 июня, в 2 часа дня. Я знала, и он знал, что до операции его уже не увижу. «Быть где-то», — сказал он, заливаясь слезами, — «и ничего не знать о тебе». Я что-то хотела сказать ему, утешить его, но он продолжал. «Я знаю, я только помеха в твоей жизни, но быть где-то в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе, только о тебе, только о тебе, только тебя люблю. Все время о тебе, днем и ночью об одной тебе. Ты же знаешь сама, как я буду без тебя. Где я буду? Ну, все равно. Только ты будь счастлива и здорова. Езди медленно на автомобиле. Теперь прощай». Я подошла к нему. Он стал крестить мое лицо и руки. Я целовала его сморщенный желтый лоб. Он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи. «Прощай, прощай», — говорил он. «Будь счастлива. Господь тебя сохранит». Я вышла в столовую. Потом я опять вошла к нему. Он сидел на постели, уронив голову в руки. В воскресенье, 11 июня, НВМ навестил его и узнал, что его будут оперировать не в городском госпитале Бруссе, а в частной клинике на улице Юниверсите. Это устроила его сестра. В понедельник его перевезли туда и в 3 часа во вторник 13-го оперировали. Ему денежно помогали многие из его добрых друзей. Некоторые пересылали деньги через так называемый комитет для него. Некоторые приходили к нему и просто ему давали. Больше всех сделала для него его сестра. К сожалению, все было уже поздно. «Если операция не удастся, — сказал он в последнюю пятницу, — то это будет тоже отдых». А в воскресенье он говорил НВМ о том, что не перенесет ее. И они благословили друг друга. В понедельник утром его перевезли в клинику. Прошли ужасные мучительные сутки. «Скорее бы», — говорил он. Начались подготовления к операции. В 3 часа пришел хирург Боссе. Его понесли, с трудом захлороформировали. Операция продолжалась 1,5 часа. Боссе, вышедший после нее, дрожащий, потный, сказал, что для него несомненно, что был рак, но что он не успел до него добраться. Чистил от гноя, крови и камней желчные проходы. Он сказал, что жить ему осталось не более 24 часов и что страдать он больше не будет. Тут же он дал Оле 2 извлеченных камня, которых рентген не показал. НВМ вызвал меня в Париж, и в 7 часов вечера я вошла в палату, где он лежал. Он был тепло укрыт. Глаза его не были плотно сомкнуты, пульс был очень слаб. Ему сделали переливание крови, отчего пульс стал на 1/2 часа лучше. Медсестра не отходила от его кровати. Совершенно обезумевшая Оля стояла тут же. 2 раза он повел бровями. Медсестра сказала, надо, чтобы он не страдал. В 9 часу мы ушли. Какое-то равнодушие нашло на меня. Мы ночевали в отеле. В 7:30 утра мы были уже в клинике, 14 июня. Он умер в 6 часов утра. Не придя в сознание. Перед смертью он все протягивал правую руку куда-то, и затрепещет в ней цветок. Стонал, и было ясно, что у него видение. Внезапно Оля окликнула его. Он открыл глаза и слегка улыбнулся ей. Через несколько минут все было кончено. Когда я вошла, он был еще теплый. Лицо его странно и сразу изменилось. Нос заострился, челюсть была подвязана. Мы пробыли 2 часа. Приехал В.В. Вейдле с католическим священником восточного обряда. Потом, после панихиды, я ушла. В похоронное бюро, в полицейский участок, в последние новости дать объявление. Он лежал весь следующий день уже внизу, в часовне клиники, очень худой, с крошечным лицом, ледяной, с запавшими глазами. В 5 часов была панихида, было 15 человек, только самых близких. Сестра его не была, она вообще не видела его мертвым. Вечером Оля и я отстригли по пряди его волос. От них пахло одеколоном. Были цветы и свечи. Все, чему полагается быть. Но для него мне хотелось одного — покоя. Он так долго страдал, что я только мечтала, когда он отойдет в землю, чтобы его уже больше не мучили. Госпиталь Бруссе его доконал. Хирург говорил после, что его надо было оперировать 10 лет тому назад, но его всю жизнь лечили от кишечника, и никто никогда не говорил о печени. Вечером 15-го его положили в гроб. Ему в руки Оля дала мою крестильную иконку Казанской Божьей Матери, которая последние годы висела над его постелью. На лбу его был бумажный венчик. Утром 16-го фургон вывез его из подвала клиники и к 1:45 доставил в русскую католическую церковь на улице Франсуа Жерар, номер 39, где было несколько сот человек и где его час отпевали. В 2:45 отпевание было закончено. Мы ждали, чтобы выйти следом за гробом. Служащие бюро вынесли букеты и венки. НВМ привез огромный букет полевых цветов из Лонгшена, а затем взялись за гроб. Мы пошли за ним. Я вела Олю под руку. На улице было много народу. В наш автомобиль сели его сестра, ее муж, НВМ и Оля. Я почему-то пошла со знакомым Никулиным. И он повез меня, брат советского писателя Льва Никулина. Следом за фургоном, где везли гроб, и впереди сидел священник, увешанный венками, неслись автомобили. У моста Мирабо, был ослепительный летний день, мне показалось, что было что-то даже облегчительное в этой поездке 7 или 8 автомобилей, мчавшихся куда-то. У кладбищенских ворот было уже довольно много народу. Самое тягостное было идти за гробом. Священник шел чуть сбоку, сестра шла за колесницей, по бокам мы с Олей. Мне показался путь от ворот к могиле бесконечным. Могила была узкой и сухой. Мандельштам — Юра, Вейдле, НВМ, Нидермиллер — муж сестры, Смоленский, Раевский и другие несли гроб с колесницы до могилы. Его легко и быстро опустили в яму. Священник прочел что-то и первый бросил землю. Оле подали лопаточку с песком, потом мне. Я почувствовала странное облегчение. После похорон Оле захотелось чего-нибудь выпить, и мы пошли, 10 человек, в кафе, что напротив кладбища. Присманова плакала. НВМ настоял на том, чтобы Оля провела у нас лето, и когда в сентябре началась война, она не уехала обратно в Булонь-Бианкур, осталась с нами. Новый 1940 год мы встречали в Лонгшене вместе, и новый 41-й. Еще в 1939 году осенью НВМ стал ее крестным отцом, она перешла в православие. Она теперь опять жила с сестрой, когда не жила у нас. Когда я бывала в Париже, я всегда заходила к ней. Она все больше проводила время в городе, говорила, что сестре без нее скучно, что она ей нужна. Иногда я настаивала, чтобы захватить Олю с собой. Я знала, что она любит Лонгшен и нас, и собак, и кота, любит сидеть и вязать на скамейке под орехом, ходить в лес за грибами, но она считала, что не имеет права жить, как в раю, и даже когда вышел немецкий декрет о евреях, пошла на регистрацию и стала носить на груди желтую звезду. В июле, страшный день 16-го числа 1942 года, их обеих взяли. В последний раз я видела ее, когда в 4 часа дня, в день ареста 16 июля, ее сажали с узлом вещей в открытый грузовик, 4-й в очереди оцепленной полиции. Ася успела подбежать к ней, когда ее вели из подвала мэрии, и обнять ее. Я же стояла на ступеньках широкой лестницы и не могла двинуться от дрожи. Какая-то чужая женщина закрыла меня собой, чтобы на меня не смотрели. Вероятно, это было похоже на пляску святого Витта. У меня громко стучали зубы, и сумка вывалилась из рук, и я не могла остановиться, как будто это и в самом деле был какой-то припадок или танец, в котором участвовало все тело, от колен, которые стучали друг от друга, до головы, которая тряслась так, что жужжала в ушах. Одна моя рука была голая, рукав был потерян, а жужжание головы сливалось со странным свистом, который начался еще утром, когда немец дал мне кулаком по уху. Грузовики начали отъезжать. Я не помню, плакали ли дети, кричали ли они. Я совершенно не помню звуков в эти минуты, но дети, несомненно, были. В 4-м грузовике стояла Оля. Сестра ее примостилась на каком-то мешке. Оля стояла, смотря на меня и Асю своими светлыми глазами. И пока грузовик не повернул за угол, крестила меня, Асю, всех стоящих вокруг, мэрию, небо, и Бианкур, и Булонь. Затем в полной тишине, так мне казалось тогда, потому что я, видимо, нервно оглохла, Поданы были еще грузовики. Они отходили, как мы потом узнали, один за другим с женщинами до поздней ночи. Забота о бумагах и книгах была постоянной в эти годы. Люди бросали квартиры и архивы, и библиотеки, их вывозились в неизвестном направлении. Или люди бывали арестованы, и все бывало вывезено начисто через неделю или две. После вывоза Тургеневской библиотеки выяснилось, что в подвале здания, где она помещалась, отель «Кольбер», улица Бюшелери, лежит архив Бунина. Еще летом 41 года город Париж потребовал, чтобы все, что осталось от Тургеневки, было вывезено. Борис Зайцев по этому поводу писал мне из департамента ИОН, где он гостил у знакомых в деревне. 24 августа 41-го. Шери-Нинон. Получил из Парижа известие, что остаткам Тургеневской библиотеки предложено до октября очистить помещение. Там кое-что осталось. Для меня самое важное, что остался архив Ивана. Библиотекарша, думая, что я в Париже, просит содействовать в подыскании какого-нибудь хотя бы сарая. Меня полки, шкафы и даже 300 их случайных книг мало интересуют. Сентябрь, вероятно, мы проведем здесь. Но 9 Ивановых чемоданов. Там рукописи его, письма. Мы с Верой надумали там, нельзя ли эти 9 чемоданов поместить у вас. Будь у меня в Париже сколько-нибудь подходящее помещение, разумеется, взял бы сам. Но у нас даже подвал завален всякой рухлядью, и притом сырой. Там чуть не погибли мои некоторые книги и письма. Знаю, что у вас тоже загружено все чрезвычайно, но все-таки, может быть, и найдется угол. Но как с передвижением? Сколько стоило бы доставить? Все вопросы существенные. Вы Ивана любите, я знаю, и дело серьезное. Денег на перевозку мы так или иначе раздобыли бы. Или же другой вариант. Может быть, в Париже вы указали бы верное место? Я пока такого не вижу. Одним словом, милая Нина, отзовитесь. Напишите мне тотчас, что обо всем этом думаете, что можете посоветовать. В Париже из членов правления сейчас Кноринг, 123-я улица Дюшато, Париж, 14. Видимо, он главным образом и занят этим. Ведь очень уж будет горестно, если архив пропадет. Имейте в виду, что если понадобится мое непосредственное участие, то мы вернемся в Париж раньше конца сентября. Получил вашу дружескую открытку. Спасибо великое за Наташу. Она в восторге от пребывания у вас. Писала нам отдельно. Мы тут живем хорошо. Вера отлично отдыхает и поправляется. Мне, собственно, отдыхать нечего, ибо и в Париже живу котом, как всю жизнь им прожил. Ходим по грибы, поедаем много слив чудесных из своего сада. Пишу и читаю довольно много. Целую вашу ручку. Вера вас обнимает. Привет, дружеский НВ. Всего доброго. Ваш Борис Зайцев.